подобно юриспруденции, лингвистике, математике, но в то же время и чисто отвлеченной, подобно философии. Поэтому ученый отрицал утилитарный и вместе с тем примитивный взгляд на историю как на учительницу жизни, свойственный древним. Но вместе с тем он отвергал и чисто прагматическое, объективистское, по современной терминологии, понимание истории, при котором прошедшее рассматривается как нечто отрезанное от настоящего. Высший смысл и полезность этой науки заключались для самого Грановского в том, что она помогает угадывать под оболочкой современных событий аналогию с прошлым и постигать смысл современных явлений. Только через историю мы можем понять свое место в человечестве. По этим причинам для Грановского всеобщая история, более чем какая-либо другая наука, развивает в нас верное чувство действительности. Вместе с тем, ученый справедливо указывал на то, что каждый момент современности, понятый человеком с историческим смыслом, имеет влияние на понимание древней жизни человечества, ибо история есть нечто живое, связанное, органическое. По словам Грановского, история есть самая популярная из всех наук, призывающая к себе всех и каждого, которая поэтому должна быть доступна самым широким кругам читателей. В своей актовой речи он говорил в связи с этим, что узкие понятия о мнимом достоинстве науки, унижающие себя исканием изящной формы и общедоступного изложения, возникшие в удушливой атмосфере немецких ученых кабинетов, не свойственны русскому уму, любящему свет и простор. И требования доступности исторических сочинений не только для специалистов ученого цеха, но и для всех и каждого, успешно реализовалось самим Грановским. Тенденция к признанию значительной роли материального фактора и к сближению истории с естественными науками, присущие Грановскому с начала его деятельности, заметно усилились в последние годы его жизни. В актовой речи 1852 года Грановский подверг решительной критике предшествующую историографию, начиная от античных авторов и кончая Нибуром, Риттером, Галламом, Гегелем, за чисто политическое освещение истории. Последнего еще резче, чем прежде, он критиковал за стремление вставить историю в рамки произвольного построения. Всю же предшествующую историографию он критиковал за примитивно-дидактический или иллюстративный подход к истории, но главное – за недостаточную ее научность и игнорирование достижений естественных наук. Сблизить историю с естественными науками, поставить ее в один ряд с ними – в этом едва ли не главный пафос данной речи. Отходя от чисто идеалистической трактовки истории, ученый подчеркивал в этой речи двойственную основу развития общества. История для него, с одной стороны, свободное творчество духа человеческого, а с другой содержит в себе независимые от него данные природой условия его деятельности. В связи с этим Грановский требовал от историков широкого использования новых методов исследования, историко-географического, антропологического, сравнительно-исторического и особенно статистического. Лишь применение этих методов позволит, по его мнению, сделать историю точной наукой. При этом сам он широко использовал в этой речи данные географов Берра и Риттера, антрополога Эдвардса, ботаника Мейера и других ученых-естественников. Все содержание речи 1852 года свидетельствует о том, что ученый к этому времени сделал определенный шаг в сторону признания роли материального фактора в истории. Однако материалистические тенденции сосуществовали у Грановского с идеалистическими. Его общеисторическое мировоззрение приняло форму дуализма, характерного в это время и для наиболее передовых буржуазных историков на Западе, также стремившихся превратить историю в науку. Однако русский ученый, в отличие от большинства историков-позитивистов, развивавших сходные взгляды на Западе, не утратил при этом, как отметил еще Косминский, своего диалектического понимания истории, избежав плоского эволюционизма, характерного для позитивистской историографии. Грановский сам часто пользовался сравнительно историческим методом. В публичном курсе 1845-46 года по истории Англии и Франции но также в лекциях, посвященных общественному строю древних германцев, послуживших основой